Глава 104. Бледное солнце над соборной площадью уже клонилось к закату, освещая белую мраморную облицовку колокольни Джотто и отбрасывая длинные тени на великолепный флорентийский собор Санта-Мария-дель-Фьорре. Когда Роберт Лэндон проскользнул в собор и нашел свободное место, траурная служба по Игнацио Бузони уже началась. Лэндона порадовало, что церемония проходит именно здесь, в бессмертной базилике, за которой Бузони присматривал на протяжении многих лет. Несмотря на красочность внешнего облика, интерьер флорентийского собора был суров и аскетичен, но сегодня в нем царила атмосфера какой-то особой торжественности. Высокопоставленные чиновники, друзья и коллеги съехали со всей Италии отдать дань памяти жизнерадостному толстяку, которого все любовно называли «Домино». По сообщениям СМИ, Бузони скончался, совершая позднюю прогулку по соборной площади, что он любил делать больше всего на свете. Атмосфера на церемонии была, на удивление, жизнеутверждающей. С рассказами родных и друзей о забавных эпизодах из его жизни. Один из коллег рассказал, что, по словам самого Бузони, с его любовью к искусству эпохи Возрождения могла сравниться только любовь к спагетти по-болонски и карамельному пудингу. После службы, когда собравшиеся разбились на группы и начали с нежностью вспоминать случаи из жизни Игнацио, Лэндон прошелся по собору, любуясь шедеврами дома, который Бузони так любил. Страшный суд в Азаре под куполом, витражи Донателло и Гиберти, часы Учелла, мозаичный пол, на который часто просто не обращают внимания. Лэндон остановился перед знакомым лицом. Данте Алигьери. На знаменитой фреске Микеллино великий поэт стоит перед горой Чистилища и держит в руке будто скромное подношение. Свой шедевр. Божественную комедию. Лэндон невольно задумался о том, какой была бы реакция Данте, узнай он о влиянии своей эпической поэмы на мир через много столетий, в том будущем, вообразить которое было не под силу даже его гению. Данте обрел «вечную жизнь», — подумал профессор, вспомнив высказывание о славе древнегреческих философов. «Ты жив, пока вспоминают твое имя». Когда он пересек площадь Святой Елизаветы и вернулся в элегантный отель Брунеллески, наступал вечер. В номере его ждала большая посылка, при виде которой он с облегчением выдохнул. Наконец-то ее доставили. «Посылка, о которой я просил Сински». Лэндон торопливо развернул сверток и вынул драгоценное содержимое. Как он и просил, оно было аккуратно упаковано и завернуто в пузырчатую пленку. К удивлению, в посылке оказалось еще кое-что. Судя по всему, Элизабет Сински, используя свое немалое влияние, сумела вернуть ему даже то, о чем он и не просил. В посылке были его вещи, рубашка с пуговками на воротничке, брюки цвета хаки и твидовый пиджак. Вся одежда тщательно вычищена и выглажена. Прислали даже его кожаные туфли, тоже начищенные. Порадовался он и возвращенному бумажнику. Но особенно приятно его удивил последний предмет, при виде которого он не смог сдержать довольной улыбки, хотя и понимал, что так сильно дорожить им было по-детски глупо. «Мои часы с Микки Маусом». Лэндон немедленно надел их на руку, и знакомое ощущение потертого кожаного ремешка на запястье странным образом вселило в него чувство стабильности и уверенности. Полностью переодевшись в свою одежду, Роберт Лэндон снова ощутил себя самим собой. Позаимствовав у менеджера отеля сумку с символикой Брунеллески, он положил в нее прибывший в посылке драгоценный предмет и вышел на улицу. Вечер был очень теплым, что делало прогулку по улице Кальциоли в сторону Палаццо Векки с его одинокой башней особенно приятной. В палаццо он обратился в службу охраны, поскольку заранее предупредил, что хочет встретиться с Мартой Альварес. Его направили в зал 500, в котором по-прежнему находилось много туристов. Прибыв на место в точно назначенное время, Лэндон рассчитывал, что Марта его уже ждет, но ее нигде не было видно. Остановив проходившего мимо экскурсовода, он спросил: «Извините, где я могу найти Марту Альварес?» Тот, расплывшись в широкой улыбке, ответил на ломаном английском: «Сеньор Альварес, ее не это, она родить, Каталина, красавица!» Лэндон был рад услышать о Марте такие чудесные новости. «Как хорошо! Замечательно!» Экскурсовод поспешил дальше, а Лэндон задумался, как лучше поступить с содержимым сумки. Приняв решение, он быстро прошел мимо фрески в Азаре через заполненный туристами зал 500 к лестнице, которая вела к музею палаццо, стараясь не попадаться на глаза охранникам. Наконец он оказался возле узкого коридора, соединявшего два зала музея. В нем было темно, а вход перегораживали два столбика с цепочкой, на которой висела табличка «Закрыто». Оглядевшись, Лэндон приподнял цепочку и проскользнул под ней в темное помещение. Там он осторожно достал из сумки, завернутый в пузырчатую пленку, предмет и распаковал его. На него снова смотрела посмертная маска Данте. Она была все в том же пакете, в котором Лэндон оставил ее в камере хранения, на вокзале Венеции, откуда ее и забрали по просьбе профессора. Маска была в идеальном состоянии, если не считать стихотворение, написанного на ее обратной стороне изящным шрифтом, закрученным в спираль. Лэндон посмотрел на старинный шкафчик, который использовался в качестве витрины. Посмертная маска Данте выставлялась лицом к посетителям, так что никто ничего не заметит. Он осторожно вынул маску из пакета, а затем очень бережно водрузил на прежнее место. Маска снова обрела покой на своей привычной обивке из красного бархата. Лэндон закрыл дверцу витрины и немного постоял, разглядывая лицо Данте, призрачно белевшее в темном помещении. Наконец-то дома. Прежде чем покинуть музей, профессор незаметно отставил в сторону столбики с цепочкой и табличкой, загораживавшие вход в коридор. Затем остановил проходившую по галерее молодую сотрудницу. «Синьорина, в витрине с посмертной маской Данте надо включить свет. В темноте ее очень плохо видно». «Извините», — ответила та, — «но этот экспонат сейчас не выставляется. Маска Данте находится в другом месте». «Как же так?» — притворно удивился Лэндон. «А я только что ею любовался». На лице женщины отразилась растерянность. Она бросилась в коридор, а Лэндон тихо выскользнул из музея.